Неделю ехали на поезде в Москву этапом. Вор в законе Монька Веселый и майор милиции Швец. Оба на доследование и новое слушание дела. Звериная строгость конвойного режима, уравновешенная общим бардаком и мелкими взятками, свела их вместе в маломальски выносимых условиях и дала возможность от души побеседовать о жизни. Монька переживал творческий кризис. Штука в том, что он не хотел быть никем, кроме как настоящим высокопородным вором-законником. Он был художником и творцом своей странной профессии, идеологом и ревнителем этого лихого занятия. Мир ломался и разрушал незыблемые представления. Монька испытывал унижение, боль. Полгода готовил он филигранную акцию, бескровная, безболезненная, мгновенное изъятие миллиона из инкассаторского автомобиля, возившего деньги в аэропорт Домодедово. Никакого ломового насилия, скоростной наезд, сильный короткий испуг охраны, и Монька с двумя подхватчиками, с двумя кассовыми сумками исчезает, как реверсный дымок за кромкой взлетного поля. Все было им рассчитано и перепроверено. Маршрут движения банкового рафика, график на трассе, экипаж охраны, смена постов ГАИ на шоссе, их собственная маскировка пути отхода, место временной притырки взятых денег и пустые наколки для беготни преследователей, когда через полчаса после экса обнаружат перепуганный и обезоруженный конвой опустошенного деньговоза. Все рассчитал. Да только великий седой пахан на небесах имеет на все свои расчеты. Накануне рывка умер тихо в своей постели Монькин отец, знаменитый вор Семен по прозвищу Еврей. И Монька улетел в Одессу справить по всем законам свой горький сыновний долг. А хапок под Домодедовом отложил, бог с ними, деньгами. Не до них сейчас, вернусь, погодя, сделаю. И подхватчики очень сочувствовали Монькиному горю, и себе особенно. Бабули зависли неведомо на сколько времени. Дело-то выглядит очень просто. Монька все так умно, точно и ловко придумал, что там и суетить нечего, остановить на дороге и забрать лаве. Не стали ждать возвращения Моньки с похорон, сами вышли на большой рывок, и все получилось, как Монька и говорил. С одной, правда, накладочкой. Экипаж трех человек, водителя и двух охранников, пришлось положить там. Всего же не предусмотришь. Кто им велел возникать? Монька, правда, говорил, что знает, как обеспечить их сговорчивость, но они не знали. И вообще неизвестно, знал ли это Монька. Хорошо ему там на поминках рассуждать, выпивать, закусывать, когда они тут все на себя взяли. Всю ментуру, ГБУху и агентуру державы бросили на поиск налетчиков. 840 тысяч увели, трех человек убили, шум и ярость. Только движение по делу не было глухо. Монька не стал сам разбираться с подхватчиками по своему воровскому рангу. Он собрал сходку для решения этого негодяйского нарушения кодекса. Вонючих самочинщиков, помоечных беспредельщиков, ослушавшихся пахана, он требовал примерно и очень жестоко наказать. Что дозволено смотрящему, не дозволено быку. И киксанулся. Да как? Покачала сходка головушками мудрыми, бровки похмурила, строго пожурила отморозков и простила. А Воньке разрешила забрать все бабки, кроме тех, что подхватчики уже внесли в общак. 420 тысяч. Половину взятого. Эти козлы, напуганные поднявшимся шухером, на сыске и угрозой крутой расправы со стороны Моньки, сбросили в общак и откупились.